Однажды утром Ас растолкал меня на рассвете и сунул под нос букетик цветов. Оказалось, по его подсчетам, ну, плюс-минус неделю, у меня день рождения. Чего бы я хотела в подарок? Чего хотела, я знала точно. Еще одну похожую на ухо фиолетовую поганку. Потому что справочник по грибам я дочитал и там ее не нашла. А заиметь лишний полезный раритет или хоть узнать, чем же это было, хотелось невероятно. Может, это новый вид, и его назовут моим именем, угу, так и назовут. Ухо северной герцогини, хмыкнул Ас, и ласково добавил, дойдем до нормального леса, поищем. Может, попадется, а что ты хочешь, кроме поганки? Ну, дратву хочу, и сладкий пирожок, и копченый окорок куду. Крылья еще поскорее, а все остальное вроде у меня есть. Ты специально выбираешь несбыточное, грустно вздохнул Ас. Тогда пусть просто поцелует, я согласна. Я все ждала и ждала, когда же мы придем на снежное плоскогорье. Как осенний хомяк, пихала в рюкзак все маломальски съедобное, встреченное по дороге. Уговаривала себя, что к холоду и голоду я привычная. Но теплые подштанники с начесом так и не пригодились. Меньше чем через 3 недели после встречи с Шоном и через 2 дня после очередного ночного землетрясения мы вышли к озеру. Все было и так, и не так, как я себе представляла. Овальная зеленая чаша широкой долины, снежные пики гор с золотыми облаками над ними, бескрайнее поле цветущих маков и горного лука и в дальней части от каньона, по которому мы пришли, оно, голубой полумесяц с плывущими в нем облаками. Сколько здесь неба и простора, озеро просто тянуло. Но мы с Асом переглянулись и повернули к видневшемуся справа ручейку. Сейчас уже вечер, мы шли весь день, устали и проголодались. Войти в воды озера полумесяца можно лишь единожды, так что лучше отдохнем, помедитируем, и уж тогда. Мы ж уже поняли, что о землетрясениях можно не волноваться. Раз сюда добрались, никто нас не выгонит. Участок у первого перевала и долина с озером полумесяца стабильны. Меняется рельеф между ними. Это был самый прекрасный закат в моей жизни. Я смотрела и смотрела на окрашенные заходящим солнцем высокие облака в дальней, западной части долины. Золото, багрянец, пурпур, алый, все оттенки фиолетового и лилового. Невероятно красиво. Если б я могла уже летать. Ас сидел рядом и гладил мою руку. Потом улыбнулся. Знаешь, похоже, нам зачли эту беготню с орками. Я думал, что мы проходим втрое дольше. Еще не вечер, утешила его я. Как раз вечер, усмехнулся он. Давай ляжем, полюбуемся на звезды, и пора спать. Пора, но не хочу. Сейчас я, в самой прекрасной сказке в моей жизни, и не хочу терять ни единого мига. Утром оказалось, что моя магия восстановилась, но радовалась я недолго, потому что Ас куда-то пропал. Зазиралась в испуге, нет нигде, трава не настолько высокая, леса тут нет. Так куда ж он делся, неужели пошел к озеру, не дожидаясь меня, здесь я, здесь, пришла мысль с ноткой смеха, где, закрутила головой, не вижу, так поищи хорошенько, сейчас, найду и предметно объясню, что нехорошо по утрам меня пугать, ладно, я в ручье, лежу на дне, а зачем, проверяю, что будет, если наложить кислородное дыхание и одновременно медитировать, ой, смотрю, моя магия быстрее тратится или восстанавливается. Я тут уже час и в небольших, но плюсах. О, вот сейчас я оценила его замысел. Мы слишком маленькие, резерв прокачан пока так себе. И, если озеро глубокое, не факт, что донырнем до дна. Но если хитрый жених говорит, что под водой можно медитировать, восстанавливая часть потраченного, то дело другое. А если утяжелить себя магией, тогда можно одновременно медитировать и тонуть. Вообще сказка. От ручья раздалось фырканье. То, что в озеро надо погружаться нагишом, оказалось для меня сюрпризом. Попыталась представить, как это делал Шон, почему-то стало совсем неудобно. Обернулась к Асу, сделала страшные глаза. Отвернись. И начала стягивать штаны. К берегу я шла, чувствуя робость. Примут ли меня, заговорят ли со мной, рада ли мне мать всех драконов? Пока присутствовало только ощущение, что меня разглядывают. Поежилась и ступила в воду. Холодная и невероятно прозрачная. Дно, мелкая галька, никаких тибетина или ряски горное озеро, чистое, как небо. На противоположном берегу светлеет большой камень, наводящий на мысли об алтаре. Мне туда, уже решительнее пошла вперед. Холодная вода плеснула на живот, коснулась груди. Я оттолкнулась и поплыла, как лягушка, стараясь не мочить волосы. Через секунду дошло, что делаю глупость. Стало смешно, а страх прошел. Опустила в воду лицо, разглядывая дно, булькнула пузырями. Дна уже не было видно. Даже прозрачная вода на глубине темнела, как бутылочное стекло. Но как приятно плыть, пузырьки щекочут кожу. Ныряй. Приказ раздался прямо в голове. Пора, ну и хорошо, я готова. Вдохнув в последний раз, ушла под воду и начала магичить. Сначала кислородное дыхание, потом рыбий хвост. Хвост, кстати, я измыслила не простой, а с подогревом. То ли я отощала, то ли слишком привыкла к жаркому солнцу, то ли переволновалась, но сейчас меня знобило. Кстати, а если ныряю вниз, выходит, нужно утяжелять магией голову, а для нее это не вредно? Забавная ты, угу, такая, головастик недодраконка. Хихикнула и спохватилась, это ж не Брита Ильяс, так хохмить. Надо быть сдержаннее, вести себя достойно. Не надо, будь собой. Я, кажется, уже поняла, чем ты заинтересовала Шона. Хотя ума тебе пока не достает. Наверное, да. Но что именно она имеет в виду? Я позвала вас так рано, чтобы помочь тебе решить две проблемы. Догадаешься, какие? Задумалась. Проблем у меня хватало, причем было их намного больше, чем две. Слишком слабая, преждевременно зарычавшая драконица. Чудеса с кровью. Расплодившиеся орки и новый перевал в моем герцогстве. Само управление герцогством. Очередной грядущий завал с учебой. Непонятный интерес Дианура. Да начни считать, до дна как раз хватит. Кстати, пока размышляла, вокруг сгустилась тьма. Глубоко тута подогрев в хвосте я правильно придумала. Даже уютно вышла, плавала в себе и плавала. На дно собралась, а что, нельзя. Шон же наверняка там был. Погрузиться так глубоко, как сможешь, твое право. Но с проблемами ты не угадала. Одну назвала, а о второй даже не упомянула. Что же это за вторая? Неужели она говорит о моей привязанности к учителю, что так нельзя? Ответом стал смешок, а потом короткое. Нет, подумай еще. Тогда о чем она? Захотелось почесать голову. Иногда странным образом это стимулировало мышление, но сейчас на моих руках были лягушачьи перепонки, ими особо не расчешешься. Так что у меня за проблема-то? Ладно, скажу сама. Я говорю о собственнических замашках твоего родича. Я не зря пыталась разделить вас в начале пути. Твоя дорога была бы легче и короче, ты уже все мне доказала. А ему не помешало бы многое осознать. Он не понимает, что такое свобода. Но ты не захотела с ним расстаться, так что я отступаю. Решать эту проблему придется тебе самой. Вот теперь я озадачилась. Я доказала, это она, наверное, об истории с серым гримуаром и приворотом, когда я отпустила Шона. Не только о ней. Ты много раз жертвовала собой, своими чувствами и интересами ради других. Но ведь Ильяс тоже, он же столько сделал для меня. Легкая волна недовольства и слова. Повторюсь, ты не приняла моей помощи, теперь это твоя проблема. Поняла. А что с первой проблемой? Это о драконице, не только о ней. Я хотела, чтобы вы задержались тут, в драконьих горах, пока не встанут на крыло драконы. Это проще и вернее, чем следить за вами и пытаться защитить на далеком севере. И бегали б мы по пересеченной местности кругами 2 года, пока всю ежевику в драконьих горах не сожрали. А если попадутся еще орки, ну, значит, им не повезло. Да, не вышло. Похоже, ждать в безопасности не твоя судьба. Похоже, наварила я тот кубок. Пока погружаешься, разрешишь просмотреть твои воспоминания? Хочу сама увидеть орков. Я закусила губу. Против показа орков ничего не имею, но личное, что было у меня с Асом и с Шоном. Смешок, не волнуйся, это мне не слишком интересно. Ну да, она же, бог, мои страшилки и хотелки ей что комариные пляски. Не так, подумай, если б у тебя были дети, тебя б заботила их судьба, я для нее не мошка, я, дитя, вот о чем говорил Шон. Шон, появилось ощущение улыбки, а я спохватилась. Плыву уже давно, пора трансмутации и кровь почистить, а потом помедитировать, потому что, даже если до дна на остатках резерва дотяну, то всплывать придется медленнее, чем погружалась. Иначе из-за перепада давления в крови станет выделяться газ и разорвет сосуды. Кессонная болезнь называется. ГМ, прямо тут никто еще не медитировал. Да, вот и славно. Раз лилового уха мне не досталось, хоть в этом буду первой. А она пусть пока посмотрит все, что ей интересно. Матери нужно доверять. Родник в окружении 4 шершавых, похожих на клыки камней, привел меня в восторг. Было в нем что-то первобытное, мощное и очень-очень драконье.

уткнувшись носом в бок. Шон, почувствовав, что я проснулась, открыл один глаз, потянулся. «Привет, скелетик воробья, выспалась?» «Ну, да, а он чего тут с нами? Карма плохая. Вчера один покосился в сторону продолжавшего мирно сопеть аса, озерной водички наглотавшись, слишком сильно расслабился. Вот и пришлось порядок навести», хихикнула. «Странное представление о порядке, но я рада, что он тут, рядом, я так соскучилась». Поймала его взгляд и, уставясь в карие глаза, передала, что чувствую. Шон закашлялся и попытался вытянуть руку у меня из-под головы. «Не, не отпущу. Пусть потерпит немножко». Дальше мы говорили ментально, кончая глазами хлопать, дракошкина личинка. «Кстати, знаешь, интересно, раньше я тебя насквозь видел, а сейчас щиты на другом уровне. Заглянуть, конечно, могу, но уже не столь просто. Мать драконов сказала, что теперь защита будет сильнее, а остальное, со временем. Хотя что за остальное, я пока не очень въехала. Резерв, сила, эйдетическое мышление, память, ну и все прочее. Я верно понимаю, что ты на дне побывала. Ага, и ас тоже. А ему как удалось?» — вылупился Шон. «При помощи дипломатии», — прыснула я. «Это как? Да мне такого не объяснить. Как ас проснется, пусть сам расскажет. Ладно, потом поинтересуюсь у автора метода», — хихикнул Шон. «А к тебе у меня пара вопросов. Первый, нужно будет аккуратно записать на кристаллу всю заваруху с орками. Понимаешь, зачем?» — я задумалась. «Вряд ли для анналов истории, ты видела вблизи, как колдует их шаман. И, думаю, вытащить информацию из твоих воспоминаний можно немало. А заниматься анализом будут эльфы, конклав владыки Алсиниля, я уже договорился». «А почему именно эльфы?» «Потому, эльфы никогда не спутаются с врагом, это противно самой их природе. Ты же знаешь, что люди и орки могут давать общее потомство, но древние расы и орки – никогда. Теперь знаю, люди, даже маги, более уязвимы к искушению силой и властью. Как думаешь, откуда орки знали, куда надо идти?» «От человеческого мага, который побывал у озера полумесяца, а потом заключил союз с Хашургом». Шон вздохнул. «Это давняя история, я тогда еще учился, а тебя вообще в проекте не было. Но, кстати, помнишь наш план навестить Хашурга в его обители? Похоже, тот думает о том же, причем попытался нас опередить. Из чего следует», — победно усмехнулся, — «что, по сути, план верный. Ой, а можно спросить, зря я его тогда всполошила или нет?» «Не зря. Мы нашли еще два отряда. Один, мертвый, их накрыло лавиной на границе драконьих гор, а со вторым пришлось разбираться. И как? Нормально. Теперь по горам бегают два десятка жабосвинов-вонючек. ГМ, а они тут не заведутся? Зачем в драконьих горах портить воздух? Ну, если почкованием размножаться не умеют, то вряд ли. Потому что в наличии только самцы», — хихикнул Шон. Потом тряхнул вихрастой головой. «Ты меня опять заболтала, воробей. Дай, скажу, пока не забыл, чего еще хотел. И что же это?» «Оказалось, фиолетовую поганку. Шон таких тоже никогда не встречал и сейчас просто лучился энтузиазмом. У меня есть идея. Сейчас вторник, а как будут выходные, давай на пару в драконьи горы смотаемся. Вдруг ты еще на такую наткнешься. С Шоном за поганками, всегда. Кстати, что вторник, это я поняла, а как бы узнать число и месяц?» Оказалось, месяц, ноябрь, и то, что сказал Шон на сугробах в китовом киле, вовсе не метафора. Снега там уже по пояс, а если будет так дальше валить, то скоро наметет по уши. Как-то внезапно пришла зима, да. После завтрака ас неожиданно заерзал, пробормотал. Давно такого не было, и сообщил, что срочно отправляется на плац, заниматься фехтованием. Пока Шон не усадил меня ментально сканироваться, спросил об интересовавшем. «Шон, а почему наших драконов в горах совсем не было слышно? Они успели вернуться, вон как аса проняло. Пошевели мозгами, воробей. Кто ходит к озеру полумесяца? Те, у кого дракон уже зарычал, но еще не вылетел. То есть все паломники примерно в одинаковом положении. Но у кого-то драконы уже сильны, а у кого-то, как у вас, совсем крохи. Соображай дальше. Хотя бы часть пути всем приходится пройти без магии. Что при этом будет с драконенком? Понятно, что ничего хорошего. А, как думаешь, стала бы мать драконов устраивать испытание, к концу которого погибает половина крылатых?» Шон по птичьи наклонил голову на бок и уставился на меня блестящими карими глазами, давая осмыслить сказанное. Я заморгала. «Выходит, пока мы шли, О драконятах заботилась мать, и хорошо заботилась. Только сытые младенцы спят без просыпу, расцвел улыбкой Шон. Получается, за то время, что я бродила по горам, моя вторая сущность подросла и окрепла. Окрепла точно, я уже посмотрел. Кончай филонить, вечером вам надо быть уже в школе, отдел гора Слоранский замок, шикнул Шон. Садись и не дергайся, я тебя потрошить буду. Ментальное потрошение меня продлилось почти до полудня, после чего Шон провалился в портал, ведущий к эльфам. Я с глазками, съехавшимися к переносице, поползла спать, а Ас по третьему разу за день помчался махать мечами на лужайку. Как он на уроках-то сидеть будет? Хотя вот ему наглядный пример, как важна свобода. Ас лишал ее меня, а теперь самого Аса, правильно Шон объяснял про карму, третирует его дракон. Проснулась и ужаснулась, времени-то сейчас сколько, нам же сегодня возвращаться в Китовый Киль. Оказалось, уже 3 пополудни, а я ж хотела сбегать в академию, навестить Кирана, как он там. В том, что он там, я не сомневалась. Еще в планах значилось заглянуть в храм, поставить свечу Лариши и пройтись по рынку, купить подарки и что-нибудь вкусное с собой. Как теперь все успеть? Что ж ты меня не разбудил? Укоризненно уставилась на сидящего в изножье кровати с толстенной книгой по эльфийской магии Аса. А ты себя видела после сканирования? Помнишь, как выглядела Тин? Так ты была не лучше. Кстати, что ж он делал-то? Спрашиваю, потому что завтра вечером моя очередь, чтобы после можно было сопоставить и слечить наши воспоминания. Да ничего особенного. В мою голову влезли и раз за разом, то медленно, то быстро, заставили снова и снова просматривать и переживать то, что случилось в горах. Именно переживать, вернулись и накатили неуверенность, страх, отчаяние, злость на собственную дурь и недальновидность. Неприятный, тяжелый букет эмоций. Некоторые моменты Шон прокручивал несколько раз, присматриваясь к деталям то так, то эдак. К концу я была выжата, как тряпка. Это при том, что к слиянию разумов давно привыкла, а воспоминания были свежими. Ясно, хмыкнул Ас. Ты, кстати, уже медитировала после того, как из озера вынырнула. Озадаченно заморгала на него. А ведь получается, что нет. Конечно, прошло меньше суток, но вообще безобразие. Как же я о таком важном не вспомнила. Сесть сейчас, но тогда времени совсем не останется. А я ж еще хотела в библиотеке порыться. Наверняка там найдется книга с описанием следящих заклинаний. Шпионить за кем-то я не рвалась, но как бы пригодилась такая магия, когда мы преследовали орков. Не пришлось бы так рисковать и можно бы было нормально отдыхать и есть. Есть, сглотнула. А на кухне от обеда что-нибудь осталось? Пока жевала толстый бутерброд с мясом, набралась духа и через амулет спросила Шона, можно ли нам самим сбегать на рынок и в академию, а обратно как войдете? Прости, воробей, но сейчас мне не до покупок и приветов. Перетопчитесь. Ладно, тогда пока переберу вещи и поищу книгу. Хотя можете сходить ненадолго, после минутной паузы неожиданно добавил Шон. Как будете возвращаться, зовите. Я вас пущу, а потом сразу переброшу в Нарвал. Спасибо. Пока общалась с Шоном, дракон опять угнал Аса на тренировку. Вытащив замученного страдальца с плаца, поволокла его переодеваться. «Похоже, я буду самым тренированным драконом во всем содружестве», — вздохнул Ас. «Боюсь думать, кого я ращу. Мне стало слегка завидно. Конечно, моя тихая и удобная, но дракон с характером — это здорово. Примерно как со стороны здорово смотреть на норовистого коня», — фыркнул Ас. В процессе болтовни упихивали вещи по мешкам. Шону наши дырявые портки и куртки с прохудившимися локтями точно без надобности, а в Нарвале я могу починить их магией или просто заштопать. До храма, где я водрузила перед Ларишей самую толстую свечку и горячо поблагодарила заступницу, добрались без приключений. Приключения начались на подступах к академии. Мне давно хотелось посмотреть на 3 башни, белую магию, красную шар Риот и зеленую Аллатель, вблизи, при свете дня, причем во время учебного года, когда в академии кипит жизнь. Названия башен значили одно и то же, магия, просто на разных языках. Академию опоясывал большой парк, и тут царила осень. Деревья еще не сбросили золотую и алую листву, на клумбах покачивались нежные звездчатые астры. Я попробовала понюхать розовую, как жаль, что такие чудесные цветы лишены аромата. Зато влажный воздух, пропитанный запахом опавшей листвы, был душист, терпок и свеж дух осени. Аскани хмыкнул, оценила ширину парка, как понимаю, это полоса безопасности между городом и академией. Я машинально кивнула. потому что разглядывала сейчас вовсе не парк, а пялилась в небо, по которому, поодиночке, парами и группками, от башни к башне порхал народ. Здорово-то как, я тоже так хочу. Только открыла рот, чтобы выразить восторг, как Ас дернул меня за руку. Осторожно. А-а-а, задать вопрос не успела. Кусты сзади затрещали, и на аллею, по которой мы шли, вылетело топающее нечто. Обросшая густой рыжей шерстью туша неслась прямо на нас. Здоровый острый рог впереди вызывал не менее острое желание посторониться. Мы турманами сиганули в сторону. Туша по прямой пролетела мимо, к кустам на противоположной стороне. Как гласит народная мудрость, если носорог подслеповат, то это не его проблема. Слегка нервно хихикнул Ас. Так это был носорог, посмотрела на широкий пролом в кустах, откуда слышался затихающий топот. Теперь понятно, все предпочитают летать, чтобы не ходить по опасному парку, где носятся носороги. Мальчик, тут носорог не пробегал, дернул меня кто-то за рукав, оглянулась, рядом стояла девушка лет 17, раскраснелась от бега, из-под толстых стекол очков моргают встревоженные синие глаза, русая коса растрепана. Пробегал. Это ваш? Ой, он вас не покалечил? Еще сильнее забеспокоилась девушка. Федя добрый, просто немножко нервный. На нем вся наша группа тренировалась. Это чему ж такому можно тренироваться на носороге, чтобы тот стал нервным? Озадачилась я. Похоже, вслух. Потому что в ответ послышалось. У нас спецкурс по ментальному воздействию на диких животных. Ой, забыла представиться. Я, Флили, можно просто Флей. Мы... Тим и Ас, вступил в разговор о Скане. Носорога догонять будете? Да ничего, он немножко поносится, а к кормежке сам вернется. Он умный. А зачем ментально воздействовать? Заинтересовалась я, чтобы приручать в хозяйственных целях. Интересно, как можно использовать в хозяйственных целях носорога? Разве чтобы быстро научить летать всех студентов, желающих избежать интересных встреч в тенистых аллеях, а нашего мамонта они так не используют. Мамонт был бы эффективнее. Флей, ты из Белой башни? Да, да, со второго курса. Но я не очень способная, летать пока не умею. Флей понурилась, и вот, похоже, зачет завалю. Медитируй как можно больше, по 4-6 часов в день, это помогает, поделилась я проверенной мудростью. Так много, синие глаза снова заморгали. Ой, Флей, а ты случайно Кирана не знаешь? Он в этом году должен был поступить. Белобрысый такой дылда. Флея чего-то покраснела и затеребила косу. Теперь заморгала я, по книжке о жестах, которую я читала весной, знак был недвусмысленным. Флея не просто случайно знала Кира, тут таилось намного большее. Ас хмыкнул, объяснив, куда нам идти, Флея все же побежала за носорогом. Ас покачал головой. Если хочешь еще на рынок, времени у нас меньше, чем в обрез. Может... Попробуешь связаться ментально? Вообще, это мысль. Можно попробовать вызвать Кирана в парк, а то башня огромная, как мы внутри его найдем. А если сейчас лекция или семинар, то Кир занят, и пробегаем зря. Представила Киранову физиономию, соломенные волосы дыбом, голубые глаза, и сосредоточилась на лбу, на точке в двух пальцах выше бровей. Киран, Кир, а-а, какого брыха, кто это? Это я. Тим, засмеялась в ответ, мы сегодня уезжаем из Галарына, а сейчас зашли привет передать, мы в парке, Тим, эх, а я на паре по основам трансмутации не удрать, опечалился Киран, и тут же воспрянул духом, но могу сделать так, что меня выгонит, не вздумай, ладно, но как ты лихо ментально разговариваешь, это драконье, да, и, Тим, ты пока замуж не вышла, я все же решил тебя немножко подождать, что ж он такой упертый, а, Кир, нам пора. Встретимся в следующем сентябре. Заку передай, что фляжка за шкафом. Я про нее забыл. Передам. По рынку мы пронеслись ураганом. Ас только притормозил меня, когда я чуть не вцепилась в корзину румяных яблок и уговорил вместо них затариться сушеными абрикосами и орехами. Последних побольше, ибо сытные и для мозгов полезны. Но пирогов я купила с запасом. Для сестры выбрала сервиз из невесомого, почти прозрачного фарфора, а для Бриты, расшитый шелком и бисером широкий кожаный пояс. Как не спешили, в Нарвале мы оказались уже к концу ужина. Шон забросил нас вместе с корзинами, рюкзаками и прочим барахлом в музей, повернулся спиной и собрался исчезнуть. «Шон!» – окликнула я учителя. В общем-то, вопросов не было, мы уже все обсудили. Прибоя и волну он закинет нам завтра во второй половине дня, потому что надо сначала проверить, что там, в конюшне, и насыпать свежих опилок в стойло. Вообще, нам предложили оставить коней на постое в Лоране, но мы отказались. И потому, что соскучились, и потому, что Прибой и Оля для нас не просто кони, а друзья. Больше говорить пока было не о чем. Я просто не хотела, чтобы он уходил. Не виделись 3 месяца, потом были рядом, урывками, всего день, и вот он исчезает снова. Что, воробей, а меня Дианур не украдет? Нашлась я, не думаю. И кончай киснуть, дел, что ли, нет. Стало чуть-чуть обидно. Ведет себя так, будто рад, что меня не было и снова не будет. Ладно, забросим вещи по комнатам, и на ужин. Пока пытались взять в 4 руки дюжину предметов, послала весточку сестре. Тин, мы вернулись, и услышала родное. Хорошо. Брита встретила меня восторженным визгом. Повисла на шее, потом начала крутить, осматривать и ощупывать. Сочувственно вздохнула, ткнув пальцем в ребра. Замуж, вижу, не вышло. Вот это да, что-то новенькое. Где ж ты была? Лив такие ужасы про вашу поездку на острова рассказывал. По секрету, конечно, только мне и Заку. Соска, не все в порядке? Бри крутилась вокруг меня смерчем, попеременно тыкая в ребра и заглядывая в лицо. Вероятно, да. В данный момент, если верить контрольной сети, предмет Бритиного беспокойства запихивает нашу корзину с орехами себе под кровать. А чего ты такая черная? Кажется, ответы на вопросы подруги не требовались, или она решила отложить их на потом, потому что Бри перескочила совсем на другое. У нас теперь староста этажа Дайра из нашего класса. Помнишь ее? Ну да, помню. Прямые соломенные волосы, симпатичное круглое лицо, голубоглазое. По ней Варин вздыхал. А что такое? Так она, как старостой заделалась, такой противной стала. Мальчишкам запретила на наш этаж заходить, а еще требует, чтобы в 10 вечера все по комнатам расходились. Ну, кроме субботы, когда танцы. Но и это не все. Она пыталась на твое место мне соседку подселить. А я, Брита насупилась и засверкала глазищами, не дала. И теперь мы с ней не разговариваем. Я изумленно заморгала. Брита же, добрая. Добрее нет. Когда я, испуганная нищая приблуда, только пришла в школу, она, не задумываясь, предложила мне дружбу и поделилась всем, что у нее было, и никогда не задирала нос. Что должна была сделать Дайра, чтобы так рассердить мягкую покладистую Бри? Ну ладно, троллы с ней, с Дайрой. Так что с тобой было? Со мной все хорошо, и у меня для тебя подарок есть. Какой? Голубые глаза Бри загорелись любопытством. Сейчас покажу. Схватившись за лямки рюкзака, вытряхнула содержимое на кровать. Бри тут же подцепила пальцем линялые портки с протертой задницей и дырами на коленях и с интересом принялась их крутить и разглядывать. «Где ж тебя носила?» «Носила», — эхом отозвалась я, и, углядев конец пояса, схватилась и вытянула тот из кучи. «Вот, подарок понравился, а мы чуть не опоздали на ужин. Кстати, заметив меня в коридоре, в ответ на мое приветствие Дайра фыркнула и, презрительно наморщив нос, отвернулась. Чего это она? Зато Зак и Лив были нам искренне рады, а еще больше обрадовались, когда я передала привет от Кирана и сказала про фляжку. После ужина мы с Асом помчались на конюшню, готовить денники прибою с волной. По ходу дела очистили от снега леваду и загон за конюшней. Закончив, побежали к сестре. Наш подарок, сервиз из костяного фарфора, я доверила тащить Асу. По дороге спорили, можно ли рассказывать Тим и Россу, что ходили в паломничество к сакральному озеру полумесяца, где драконы черпают силу. Я считала бессмысленным молчать, потому что об этом месте уже знают и Хашурк, и орки. Что оркам можно, а Тим нет? Глупость какая-то. Но Ас полагал, что не глупость. Это такой же не нам принадлежащий секрет, как цикл развития дракона. Поэтому можно сказать просто, что проходили в южных горах испытания, а всем прочим и этого говорить не стоит, а спросит, отвечать обтекаемо, мол, были в дикой местности на практике. Сначала мне его идея не понравилась, но потом дошло, что о борках все равно рассказать будет можно, а о том, как ныряли, я и сама хотела промолчать, было чувство, что это запретное. Сервизу Тин обрадовалась, а нам еще больше. Кстати, сестра сменила комнату. Лорд Лин отдал ей свою, рядом с Россом, а тот просто аккуратно пробил дверной проем в спальню жены. Дырик от переезда тоже выиграл, теперь их с Валькирией разделяла лишь одна стена. А для нашего математика это не помеха, он порталы ставить умеет. Не думаю, что леди Изолд такое дозволит, хмыкнул Ас. Да я тоже ничего такого не думаю, но пофантазировать-то можно. Тин, в зеленом домашнем платье и с подвязанным бархатной лентой низким пучком, выглядела мягко и непривычно улыбчивой. Похоже, она и впрямь была счастлива с Россом. Мы обнялись, потом сестра отстранилась, заглянула мне в лицо и кивнула каким-то своим мыслям. «Мири, давай на стол накроем, а потом сядем все вместе, и ты расскажешь, где вы были». Накрыли почему-то на 9 персон. Пока мы с Тин хлопотали, Ас, сидя в кресле, беседовал с Россом. «Вот гады, вместо того, чтобы расставлять блюдца, сачкуют у камина». Поймавший мою мысль Ас хмыкнул. «Ну ладно, пусть сидит, сами справимся. Закуской к чаю стали наши, привезенные из Галарына, сладости и прозрачный пурпурный виноград. Не зря я столько накупила, а к чаю подошли все. Лорд Лин с Валькирией, как-то незаметно для себя я стала считать их парой, сиануркой, вернувшейся осенью в школу лейтенант Бридли, а последним в дверях возникла лихо синеглазая. Посмотрела на меня, на Аса, удивленно приподняла бровь и присвистнула. Он что, прямо с порога все понял? Похоже, что да. Сидели долго. Мы рассказали об отряде орков и о том, как от них избавились. Сотворенный мной на каминном коврике жабосвин имел потрясающий успех. Вообще-то, я хотела для пущего эффекта сделать морок прямо на столе, но Ас запретил. Сказал, что, коли при виде такой радости переколотит чашки, сама первая об этом и пожалею. Я видела без всяких аур, что нам рады. Только самой было как-то странно сидеть за этим столом, в теплом домашнем кругу. Прошли всего одна ночь и один день с момента завершения нашего паломничества. Там, в затерянном краю, были опасность, неизведанные чудеса, и вдруг все закончилось и стало привычным и обыденным. Снова надо мыть чашки и делать уроки, по утрам бежать на линейку и жевать в столовой гречневую кашу. Сейчас этот контраст, разрыв бытия, звучал внутри нотой диссонанса, что на самом деле реально. Казалось, что тело и разум вернулись в привычную жизнь, но душа осталась где-то там, в далеких горах. Кто я? В 11 Росс нас выгнал, сказав, что с остатками пирогов они справятся сами, а адептам пора спать, чтобы не опоздать завтра на перекличку. А еще, сейчас вторник, 6 ноября, так он дает нам время до конца недели, чтобы мы просмотрели пройденный материал. С понедельника поблажек не будет, контрольные пишем со всеми, отвечать к доске выходим как все, справедливо. По пути в общежитие завернули в часовню. Ас таки ж проникся тем, что я видела Ларишу, и тоже хотел ее поблагодарить. Потом мы расставались на лестнице минут так 20. Шепот в темноте, мои пальцы в его шелковых волосах, а его ладони сжимают мою талию. Почему так трудно уйти? По этажу я кралась на цыпочках, стараясь не топать, и все равно напоролась на Дайру. Караулила та, что ли? Ну-ка, стой, Тим тер сани. Привет еще раз, попыталась я обойти ее по дуге. Время к полуночи, тут уже впору не стоять, а падать. Если тебя не выгнали после того, как ты на 2 месяца опоздала, это не значит, что тебе все позволено. Здесь есть распорядок, к 10 вечера ты обязана быть в своей комнате. Поняла? Да что с ней? Леди Миат так не командовала, как это. Тише, Дайра, ты сейчас всех перебудешь. Уже поздно, давай спать пойдем, а завтра, если хочешь, поговорим. Поняла? Повторила Дайра, все же понизив голос. И что я должна ответить на такое? Что было бы год или 2 назад, очевидно, извинилась бы и пообещала больше ничего не нарушать. Но сейчас что-то во мне противилось. Зачем придумывать бессмысленные правила и ограничения? Просто чтобы показать, кто здесь главный. Должна ли я ей потворствовать? Давай поговорим завтра. Спокойной ночи, Дайра. Поднырнула под протянутую руку, лихо нас таким штукам отлично выучил, и юркнула в комнату. И что делать с этой любительницей командовать, которая теперь тут бдит и блюдет? Ладно, посоветуюсь завтра со Скани. Бри уже спала. Зажигать светлячок я не стала, и без него отлично вижу. Я тоже устала, но досада после столкновения с Дайрой прогнала сон. Какая вожжа ей под хвост попала, была ж нормальной девчонкой. Улеглась в постель, глядя на светлый прямоугольник от окна на потолке, шторы мы обычно не задергивали, а то утром совсем не проснуться. Повозилась, устраиваясь уютнее, не спится. Погладив амулет, сказала спасибо Шону и получила в ответ сонное бжелсто. Потянулась мысленно к Асу, но, похоже, тот уже уснул. Ну да, он же сегодня полдня мечом махал, вот и умахался да упаду. А мне чем заняться? Помедитировать, что ли? Я ж ни разу этого не делала с тех пор, как и спила из источника, села у стенки, нырнула на свою снежную поляну и ахнула. То, что сначала было слабым отсветом на снегу, потом бликом, искрой, сейчас пылало ярким радужным костром. Вот это да! И я знала, чувствовала, это еще не предел. Настанет день, и я буду носить в себе звезду. Раздражение смыло волной чистого счастья. Чудо, принесенное из гор, со мной, а остальное неважно. Глава 18. Когда говорят о правах человека, каждый имеет в виду свои собственные. В. Швибель. Утром оказалось, что я спала в обнимку с мраком, который, впрочем, смылся до того, как проснулся Шон. Отлично, жизнь входит в колею. Натянув штаны с туникой и подобрав волосы, потрусила умываться. По пути кинула с дутром, уже вставшему Эскани. Тот вздохнул. Представляешь, пытаюсь втолковать своему зверю, что тут распорядок дня, от меня независящий, и с мечом придется потерпеть. И как он, недоволен, но вроде бы согласился подождать, если мы будем изучать фортификацию. Бедный ас, как ему уговорить дракона заинтересоваться юриспруденцией? Но если мой Янудру ломает растущую сущность, из него определенно выйдет великий дипломат. На самом деле мне было чуть завидно, моя-то не проявляла себя никак. От первого урока, медитации, Росс нас освободил, потому что нам надо было в библиотеку, за учебниками. Оттащив кипы книг в комнаты, побежали в хранилище, где оставили, уезжая летом из Нарвала, зимние вещи. Сначала я хотела переодеться в привычное серое и бурое, а потом почему-то выбрала то, в чем сдавала академический экзамен. Темно-синие строгие тунику со штанами и к ним, белую рубашку. Странно-то как, почему меня вдруг перестало устраивать то, в чем ходила обычно. Потому что ты повзрослела и стала сильнее. Ты интуитивно чувствуешь свой статус, и у тебя проявилась гордость. Пришло из комнаты снизу. А ведь я справ, так все и есть. Конечно, если работа или маскировка для дела потребуют бурых порток с пузырями на коленях или морока с прыщом на носу, приму и то, и это без звука. Но если будет выбор, постараюсь выглядеть достойно. Выходит, где-то в горах я нашла еще и чувство собственного достоинства. Оно у тебя всегда было. Поэтому ты и в нос тому, кто обидел, дать могла, и от моих подарков отказывалась. Просто теперь ты перестала его прятать. Возможно, подумаю. А сейчас надо хватать тетрадки с книжками и галопом дуть на второй урок, физику, а то опоздаем. Ох, я так и не посоветовалась с Асом касательно Дайры. Хотя, может, и к лучшему, может, все не так страшно, а даже если страшно, наверное, мне пора научиться решать такие проблемы самой. Кстати, почему вчера я не захотела погасить конфликт, извинившись и подчинившись? Потому что считала ее требования несправедливыми, или же мне не позволило согнуть спину то самое достоинство? Первое, что сделал Росс, усадил нас за привычную вторую парту у окна, специально держал ее свободной, знал, что от этой пары мне не избавиться. Класс захихикал, Аскани, услышав слово «пара», удовлетворенно хмыкнул, Дайра недовольно фыркнула, а дальше стало не до смеха. Потому что выяснилось, что отстали мы за 2 месяца, то есть за почти 30 пропущенных уроков физики, так, что я едва понимаю, о чем речь идет. Слова, что напряженность магнитного поля равна отношению магнитной индукции к магнитной проницаемости среды, не говорили мне ни о чем. Куда уж там задачки решать, не паникуй на ровном месте. Индукция – просто силовая характеристика поля, то, с какой силой оно воздействует на заряд. «Ничего сложного тут нет», — улыбнулся Ас, дотронувшись до моего локтя. «Может, и правда зря волнуюсь. Просто раздел незнакомый, соответственно, куча новых слов, понятий и определений. Вечером почитаю учебник, разберусь, а потом еще и поэкспериментирую с железом. Получится у меня самой изготовить магнит или нет?» Государственности и история добавили беспокойства, учить придется, и много. Зато на математике я была в родной стихии. И как не быть, если, не успев прочитать уравнение, видишь его решение. Наверное, такое можно сравнить с прохождением лабиринта. Если двигаться по земле меж высоких стен, будешь путаться, натыкаться на углы, забредать в тупики. Но если взглянуть сверху, с высоты драконьего полета и разума, очевидными станут и путь, и выход. Наконец, на физкультуре мы поразили Сианурга, да и весь класс тоже. Занимались в зале. Сианург бросил Аскани: «Отжимайся». И тот начал, причем через 10 минут стало ясно, что заканчивать Ас не собирается, а размеренно, в ровном темпе поднимается-опускается, поднимается-опускается. Счет уже явно пошел на сотни. Ас, Ты ж ручку держать потом не сможешь. Забеспокоилась я. Смогу, а устану, так подлечусь. Я шумею, забыла, зато моему зверю нравится. Он в первый раз с утра успокоился. Ну, тогда пусть отжимается. Тут Сианург заметил филонищую меня и ткнул в свисающий с потолка канат. Лезь. Да пожалуйста, после гор одно удовольствие. Надеюсь только, что моя растущая вторая сущность останется к канату равнодушной. Меня остановили после восьмого раза. Брита с Заком, подпирая друг друга, таращились на нас и хихикали. После обеда, переодевшись в серое и бурое, я помчалась на конюшню. Вот-вот должен был появиться Шон с нашими лошадьми. Воробей, ты где? Я готов, донеслось издали. Сейчас, еще минуту, добегу до Левады, мы там снег вчера расчистили. Ага, давай, не люблю барахтаться в сугробах. Открывшийся посреди загона портал был широченным, даже не под лошадь, а под полноразмерного носорога на скаку. Из мерцающего зеркала высунулась рука в черном рукаве, следом показалась встрепанная голова, похлопала карими глазищами, потянула носом и исчезла. Родная картина. Потом из мембраны выплыл здоровенный черный жеребец в несколько неестественной позе, судя по задней ноге, последним, что собирался сделать прибой перед тем, как его прихватил стазис, это кого-то легнуть. Интересно, кого бы? Вороной отплыл в сторону и завис, а из портала выехала, почему-то задом наперед, моя ненаглядная селедка. Подожди, одернул меня ас, пусть оживут, оглядятся, тогда подойдешь. ГМ, разумно. Наконец, черной кляксой из портала вынырнул сам Шон, неодобрительно покосился на снег внизу и занялся лошадьми. Сначала аккуратно поставил на три ноги прибоя, что-то не понравилось, сдвинул на пару локтей вправо. И почему при взгляде на это действо мне вспоминается монумент годоборцу Пестицию? Потом маг так эдак покрутил волну, наконец уложил кобылу на бок в десятки локтей от жеребца и щелкнул пальцами. Волна, с которой я не сводила глаз, немедленно клацнула зубами и замолотила по воздуху копытами. Выразив, что думает о происходящем, перекатилась, вскочила на ноги и начала озираться. Увидела нас с асом, уставилась. Ну, сожрет или подлетит ласкаться. Ух ты, все-таки второе. Умница ты золотая моя, как же я по тебе скучала. Прибой тем временем шумно нюхал и бодал ласкани. Тот шатался, но стоял. Так, все в порядке, я свободен, Шаан. Ну вот что же он опять сразу уходит. Маг, по птичьи наклонив на бок голову, уставился на меня. Что сделать-то, чтобы его задержать? Шон, у нас пироги есть, рад за вас. А когда ты расскажешь, что там сейчас с орками и алтарями? Шон задумался. Если в субботу получится смотаться за грибами, там и поговорим. А сейчас мне лететь пора. Пора так пора, что тут поделаешь? Вздохнув, повернулась к Буланой, сунула руку в карман, куда напихала черного хлеба, несколько кусков сахара и яблоко с обеда. Меня толкнули носом, мол, давай быстрее. Провинилась, бросила хорошую лошадь, расплачивайся. Я кормила Олю с ладони, попутно ее рассматривая. Ага, в порядке, шкура лоснится золотистым атласом, на крупе проступили яблоки, а живот-живот, ГМ, несколько вырос. Но не похоже, что ей это доставляет неудобства. Слушай, может, заведем их в денники, тут как-то не жарко. Ох, кони же простудятся, ведь в Лоране намного теплее, чем здесь, в китовом киле. Потянула Олю за недоуздок к воротам, та охотно пошла следом. Возились мы с конями час, чистили, разговаривали, кормили, ласкали и торчали бы с ними еще долго, если б не вспомнили, что следующий урок физики – завтра. То есть разбираться с магнетизмом придется в спешном порядке. Закрывая денник, задумалась. Хорошо бы иметь возможность выпускать лошадей в загон, как летом, чтобы они сами решали, когда носиться, а когда греться. Но как такое устроить? Откроешь задние ворота, выстудишь всю конюшню. Может, есть какой-то способ? Огляделась. Взгляд остановился на валяющихся на полу в торце конюшни старых подковах, оставшихся после перековки. А если сделать из них амулет и присобачить к задним воротам? Подходящие заклинания я знаю, Шон же объяснял, как ставить мембрану, пропускающую молекулы с энергией ниже заданной, чтобы в комнате стало прохладно. А тут задача обратная, надо отсечь от распределения низкоэнергетический хвост, скажем, чтобы было не холоднее 20 градусов. Посчитать, о какой скорости речь, нетрудно. Остается обратить заклинание и суметь изготовить амулет, который сам подзаряжался бы от потоков. Попробую на досуге, Шона просить о помощи не стану, тогда можно будет с гордостью предъявить результат. Тим, ты идешь, иду. До ночи, с перерывом на ужин, мы корпели в комнате у Аса над тетрадками с конспектами по физике Зака, Бри и Варина. Варинову взяли как эталон, сравнивать в спорных местах. В голове начало проясняться. Сидели, пока не стали слипаться глаза. Наконец Ас вздохнул. Мне придется сейчас смотаться на часок в физкультурный зал или музей, иначе спать не дадут. Пойдешь со мной? Вообще-то, меня тянуло совсем в другое место. Перед отъездом к викингам я с помощью Аса перетащила запас ценного металлолома с конюшни в свою пещерку в утесе. А напоследок, решив, что схрон недостаточно надежен, забила в жерло расщелины несколько валунов и приплавила те магией, так точно никто не влезет и не сопрет мои тазы. И теперь мне хотелось проверить, как там все сохранилось, да и просто вернуться туда, где можно спокойно думать и заниматься делом, которое нравится. Но, наверное, лучше распечатать пещеру, когда будет светло. А сейчас можно составить компанию Асу. 23:30, когда мы закончили тренировку и медленно ползли вверх по лестнице, я заметила, что между вторым и третьим этажом кто-то стоит. А кто и зачем? Присмотрелась к Ауре. Здравствуй, Дайра. Она что, там торчит, караулит опоздавших, в том числе меня? Как-то совсем беседовать с ней не хочется. Настроение хорошее, зачем его портить? Тогда как поступить? Просочиться мимо невидимой не выйдет, выдаст хлопнувшая дверь. О, сообразила. Пойду к Асу, а от него улечу через окно. А это пусть себе караулит хоть до утренней линейки. Хорошо быть магом, да. Через 10 минут я в своем фланелевом балахоне до пят угнездилась под одеялом, погладила амулет. Что ж он опять от меня бегает? Ладно, хочу спать. Воробей, а, Шон, мне надо к тебе заскочить, кое-что сделать. Закрутила головой. По ощущениям, 2 ночи. Самое время для активности, что воспитательной, что магической. Но пусть прилетает, я ему всегда рада. Через пару минут я уже не была уверена, так ли рада. А вот удивлена, определенно. Растрепан вплывший в портал Шон был больше обычного, а в руке сжимал слегка ржавую большую кувалду. Я открыла рот, пытаясь сформулировать вопрос. Пока думала, маг щелкнул пальцами, отчего под потолком зажглось несколько ярких белых огней, не оставивших в комнате ни одного темного угла. Шон и направился в угол, завис под потолком справа от двери, критически пригляделся к стене, сунул длань в карман, достал железный костыль вроде тех, с какими мы со Скани карабкались по горам, приставил почти точно в стык стен с потолком, примерился, занес кувалду. Бух, бух, бабах. Брита подсочила на кровати и ошалела закрутила головой. Что случилось? Орки? Не орки, отозвалась я, и с мольбой уставилась на наставника. Шон, а наложить полог тишины нельзя? Нельзя, повернул голову Шон. Это не прихоть, в момент установки и инициализации никаких магических помех быть не должно. Не отвлекай, я себя по пальцу стукнул, но помеха возникла. Причем вовсе не магического свойства. Дверь распахнулась, и в проеме возникла рассерженная Дайра. Что показалось мне странным, староста была до сих пор одета. Неужто не ложилась, ждала меня, чтоб устроить нахлобучку, уставилась на нас с Бритой, сидящих, как курицы в гнездах, по своим кроватям. Висящего выше головы Шона она сразу и не заметила, и испуганно подпрыгнула, когда сверху раздалось очередное «бух», задрала голову, открыла рот. Похоже, не находя слов, лучше б не находила и дальше, потому что, найдя, выдала следующее. Мужчинам на этаже находиться запрещено. Шон недоуменно уставился на задравшую подбородок старосту, очевидно, силясь понять, чего той надо. Потом, не дослушав, щелкнул пальцами. Полог тишины, поняла я, глядя, как к открывающемуся беззвучно рту добавились бурная жестикуляция и неслышное жетопанье ногой. Чудеса-то как, на костыли нельзя. А на Дайру можно, дури потакать не буду, дурам тоже, у этой, ткнул пальцем в Дайру, к утру все пройдет, и поплыл в другой угол, по пути взглянул на меня, Росса я предупредил, и вообще посоветовал ему хоть пару раз за семестр ночную тревогу устраивать, вы ж уже взрослые, будущие маги, а живете как фиалки в оранжерее, судя по топоту в коридоре, первая учебная тревога удалась, забив последний костыль, Шон сообщил, не вздумайте вытаскивать. Я пока слетаю к твоему Янудру, поставлю и там защиту, чтоб потом не жалеть, что не доглядел. Понятно, послушаем бух-бух. Еще минут 20, только теперь снизу, а то вдруг там кто-то пока не проснулся. Наконец все стихло. Да, если учебные тревоги и впредь будут исходить из нашей комнаты, любить меня все будут, ГМ как Дайра. Но все же, почему учитель внезапно примчался посреди ночи? Не внезапно. Мрак, когда спал здесь вчера, почувствовал внимание извне. Вот сегодня я сотворил, что в голову пришло. Час назад закончил. Ну, все, я спать полетел. Голос стих. Ох, спасибо тебе, Шон. С тех пор, как ты приехала, стало так весело. Зевнула поутру Брита. Увы, похоже, мнение подруги разделяли не все. В туалете, куда, вооружившись зубной щеткой, я отправилась умываться, на меня странно покосились две адептки из первого класса. Я их не знала, в Нарвал они поступили в этом году. Кстати, Брита уже рассказала, что новый класс был большим, 19 человек, и в нем целых 6 девочек. «Привет», – поздоровалась я, – «меня зовут Тим». Они не ответили, зашушукались, захихикали и поспешно вышли. Непонятно. Впрочем, мне было не до девичьих странностей. Конец недели на носу, и надо успеть сдвинуть гору, если я с легким сердцем хочу полететь в субботу с учителем за грибами. Возню с пещерой и с амулетом для конюшни придется отложить. В первую очередь, физика, химия и история. Запоминать все я стала несравненно легче, чем раньше, но моложе вызубрить, надо разобраться. Какая радость чувствовать себя толдычащим мудреные слова попугаем. Поэтому мы сидели, учились с Асом за полночь, а потом я улетала к себе через окно. По утрам, соответственно, оба зевали, вежливо пытаясь скрыть это на уроках. Еще немного, и запрошусь обратно в Драконьи горы. Я попыталась поинтересоваться у Шона через амулет о занятиях в лаборатории, и схлопотала щелчок по носу. Получи 5 за контрольные по математике, физике и химии, обсудим. И вообще учитель казался общительным, аки статуя пестиция, лишнего слова не вытянешь. Заикнулась еще раз о орках, интересно же, чем там все закончилось, и получила лаконичное. Орки откочевали на зимовье, и как такое понимать, почему мне кажется, что он меня избегает. К вечеру пятницы мы расправились с физикой, в воскресенье договорились добить химию, историю с государственностью догоним, ну, когда сможем. Ас, кстати, собирался со следующей недели снова начать работать при Совете Лордов. Я тоже хотела в Лоранскую лабораторию, зрела надежда, что теперь, когда источник так вырос, магическое зрение могло перейти на следующий уровень. А еще мечтала дорваться до Шонова собрания травников, вдруг наткнусь там на мою аномальную поганку, но субботний полет в горы сорвался, Шон коротко сообщил, что занят. Понятно, при его загруженности не до прогулок с неясной целью и обижаться я не вправе. Вон, когда было надо, весь день возился и посреди ночи прилетел. А то, что я по нему скучаю, пережить можно. Но все же, когда на меня наехала Дайра, настроение было паршивым. Произошло все так. Я с парой выбранных книг спускалась из библиотеки. В этот раз меня заинтересовали гномьи сплавы и увесистый талмуд «Ювелирное искусство эльфов». Искусство оказалось сущим кладезем по свойствам камней и их сочетаемости с различными заклинаниями. А еще там через страницу пестрели цветные картинки. Заметила я этот том случайно. По прихоти библиотекаря или по ошибке он попал на стеллаж со словарями. Сняла с полки, раскрыла и поняла, что добровольно его из рук не выпущу. Еще на лестнице в вестибюль я уткнулась в страницу носом, читая о видах и свойствах опалов, и проворонила Дайру.